Глава 12. «Вы очень рискованный молодой человек. Вам жизнь не мила?» — поинтересовался у меня следователь имперской канцелярии, а находился я в помещении службы безопасности стадиона. К моему искреннему удивлению, среагировали они настолько молниеносно, что я даже не успел рвануть в сторону предполагаемого снайпера. Меня тут же утащили внутрь и спрятали. А что было дальше, я не знаю. Просидел тут час, пока не приехали из канцелярии. Да уж, за какие-то 8 лет город стал настолько небезопасным, что даже выйти на улицу опасно для жизни. Я покачал головой и удрученно вздохнул. «У вас по городу наемники и убийцы бродят, машины взрываются, людей убивать пытаются. И что-то не вижу я, чтобы хоть кого-то из них поймали». «Мы работаем над этим». Мужчина в форме скривил лицо, но не стал вступать в спор. «Честно говоря, это вызывает сомнения». Поудобнее уселся на стуле перед большим столом и, отпив напитка из алюминиевой банки, продолжил. «Тела нападавших у вас есть. Установить личности, думаю, не проблема, а по ним определить группу наемников. К тому же я свидетель в громком деле, которое, к слову, что-то совершенно не движется. И я почему-то не припомню даже какую-либо попытку защитить меня или же предупредить об опасности». Посмотрел на следователя, видя раздражение на его лице. «Ну да, не нравятся мои слова. Вот только разве я вру? Или преувеличиваю? Все по факту. Я студент академии, нахожусь под защитой империи, как и те, кто погиб в этом подземелье. Но знаете что?» Мой взгляд мигом озлобился. «Вся эта защита — пустой звук. Зубовой, Кошкиной и Васильковой даже пришлось покинуть город, потому что их рода прекрасно понимают это. А как скоро это поймет император?» «Ты много себе позволяешь, студент», — разозлился следователь. «Ну, раз еще и сотрудник канцелярии мне угрожает, то теперь все встает на свои места», — ухмыльнулся я и поднялся с места. «Думаю, аристократическое сообщество сделает для себя выводы по итогу этого дела». «Люблю бесить козлов. Ничего не могу с собой поделать. И нет, я не про зверя людей, но надо бы себя обезопасить. И думаю, я найду, что мне нужно на рынке столицы Феода». Вскоре я покинул стадион. Правда, подписал бумагу, что не имею претензий к охране этого объекта. Зато владельцы стадиона имеют претензии к канцелярии. Но это все потом. Поохотиться на наемников мне не дали. Поэтому я просто уехал домой и вскоре оказался в своем магазине. Ремонт продолжался. Но на первом этаже уже все было завершено, и сейчас делались остальные этажи, включая личные комнаты. У всех было по комнате, даже у Хлои. Дом большой, места много. На втором этаже у нас мастерская по разделке туш и их обработке, а также кухня и склад. Третий жилой. «Дядя Медведь вернулся!» Раздался радостный голос девочки. Стоило мне спуститься на первый этаж, она тут же кинулась ко мне. «А мы тут все прибрали и приготовили. Смотрите, как красиво! Я помогала, честное слово!» «Правда? Молодец!» Улыбнулся я ей, осчастливив олененка. Как и ее мать, что стояла недалеко. «Проблем не было?» Обратился я к Мари. «Нет, все тихо и мирно». Олениха покачала головой и одарила меня доброй улыбкой. «Хорошо. Я хочу пройтись по магазинам, артефактов глянуть. Если хотите погулять, можете со мной пойти». «Ура! Гулять! Город смотреть!» Мелкая обрадовалась, и у матери не было иного выбора, кроме как пойти с нами. Я вооружился по полной и, оставив Ро охранять магазин, повел женщин на улицу. А вот дальше уже они меня вели. Торговая улица была полна народу, и все на нас пялились. Нет, не на Мари, на меня. Очень уж выделялся медведь среди обычного зверья. Да и многие местные, те еще коротышки, те же козлы совсем невысокие, а их тут полно. Хех, но в канцелярии козлов куда больше, хоть у них и нет шерсти. Вскоре Мари привела меня в магазин с названием «Артефакты Коко Кури». Управляющим был петух. Ну, тот, у которого жена курица. Ха, в общем, пернатые они. — О-ко-ко-ко, мне пожаловал самый благородный медведь! Ко-ко, какая неожиданность! — закудахтал петух в деловом костюме. Он был больше петух, чем человек. Разве что вместо крыльев руки. Перья были весьма интересного окраса. Часть огненно-золотого, остальная — ярко-синяя. Хвост бирюзовый. «Ко-ко-ко-ко, чем я могу вам помочь?» Он вышел из-за прилавка и поспешил к нам. «Ну, что-нибудь от неожиданных атак. А еще не откажусь от барьеров, куполов, артефактов невидимости и, можно, телепортационных». «Хм, вы там в порядке?» Петух, казалось, сдох, даже не дышал. Пришлось щелкнуть его по клюву. «Благородный, откуда у меня-то такие сокровища?» «Откуда у меня-то такие сокровища?» «Сокровища? Обычные расходники же!» С недоумением посмотрел на него, а тот взял и потерял сознание. Что-то там прокукарекал и упал. Пошли мы в следующий магазин, но, увидев енота-продавца, решил не задерживаться. А вот в третьем магазине я нашел нормального человека, причем в прямом смысле нормального. Это был загорелый лысый воин, но на пенсии. Судя по шрамам и седьмому рангу, жизнь у него была интересной. «Медведь? Редкость какая!» «Как и люди!» — пожал я плечами, осматривая весь скромный магазин. «Мне нужны артефакты на защиту, обнаружение, поддержку и прочее. Можно одноразовые». «Ха! У вас в косолапых запросы, как обычно, впечатляющие. Но вы же понимаете, что сейчас война, и такие артефакты невероятно популярны». «Не трать мое время», — строго посмотрел на него, а тот лишь рассмеялся. «Да уж, медведи не меняются. Но есть у меня кое-что, даже не кое-что, а много чего. Но вот только налоги, будь они прокляты». «Могу предложить обмен». Я положил на пол большой рюкзак с разнообразным трофейным снаряжением. «Думаю, оружие ценится не меньше защитных артефактов». «Ну, тут так и есть. Оружие всегда в ходу. Но только если оно хорошее». Мужчина закрыл магазин и принялся осматривать содержимое рюкзака. А добра там было немало. Мечи, топоры, кинжалы, различные предметы снаряжения с неведомыми мне свойствами, ну и прочее. «Ха, думаю, это займет некоторое время». Он посмотрел на меня, и я пожал плечами. «Вернусь через час». К удивлению человека, я действительно оставил свое добро и ушел. «Ну а что он сделает с ним? Украдет? Тогда я убью его. Убежит? Тогда я попрошу его найти, а если откажут, сам начну искать, и в ходе поисков добуду еще больше добра, и куда ценнее. Может, даже те самые артефакты для защиты». Дальше я повел женщин по обычным магазинам. Нужно было прикупить вещей, как для них, так и для Ро, а также было интересно посмотреть цены и что вообще есть в продаже. Мари, получив приказ закупиться по полной, исполнила со всей ответственностью, накупив кучу вещей. Правда, половина почему-то для меня. И откуда у них размеры для медведей? Кстати, я заметил, что поддерживать облик медведя в этом мире очень легко и почти не требует сил. Странно. После магазинов одежды мы прошлись по магазинам со всякой всячиной и докупили все, что ранее не успела купить Мари. Ложки, тарелки, подушки и прочее, что нужно для жизни. А после завалились в лавку к человеку со шрамом. Правда, пришлось постучаться в дверь. Тот, однако, не убежал и ничего не украл. «Я закончил осмотр и оценку. Неплохой у вас урожай». На удивление, много дураков, которые пытаются напасть на медведя, а мне потом мучиться и страдать с их добром. И выбросить жалко, и самому не воспользуешься». «Понимаю», — кивнул человек. «Уверен, он и так понял, что все это добро трофейное». «Как я понял, а вы были бы не против продажи всего этого снаряжения?» «Думаю, в будущем у меня будет куда больше подобного хлама. И да, хочу продать, так как мне оно ни к чему». По медвежьи оскалился я. «Понимаю». Мужчина немного скривился при слове «хлам». «Неужели у них тут столько проблем с нормальным снаряжением?» «У некоторого снаряжения были запечатанные способности, но я распечатал их. Так у этого странного оружия», — указал он на клевец, что лежал на прилавке, — «есть стихийная атака. Если его зарядить кристаллами, то атака усилится. Насколько сильно, не знаю». «Ну, давай проверим», — ухмыльнулся я и, взяв клевец, зарядил его маной, не слабо удивив человека. А оружие действительно заискрилось. «Лучше не надо проверять. И так вижу, что сила электричества 6-го ранга». — скривил тот лицо, понимая, на ком я хотел проверить оружие. «Теперь вот это». Далее мне показали способности двух мечей, что я добыл в тайнике бандита-варвара. Один при заправке магией мог восстанавливаться, а второй разил ветром, но уже не магическим, а на основе энергии. Остальное же было обычным, неплохого качества, для рангов от 3-го до 5-го. В общем, самый ходовой товар. Его много, ломается весьма часто из-за обильного использования. Капитальный ремонт не всегда выгоден. «За все это я предлагаю вам следующее». Он выложил на прилавок 7 предметов. «И что я могу сказать?» «Беру все». Во-первых, была пелена невидимости. Черная жемчужина размером с небольшое яблоко, позволяющая создать купол невидимости. Правда, там осталось всего 2 заряда, но мне хватит. Во-вторых, это кольцо защиты. И подмечу, что не расходник. Оно имеет заряд, который в случае опасности создаст барьер и защитит от любой атаки, если на это хватит сил. Но продавец проверял, и полного заряда хватит на атаку 4-го ранга хорошим мечом. Ну и в-третьих, обруч иллюзий. Он искажает пространство вокруг меня, создавая мои размытые образы. Грубо говоря, вместо одного меня враг будет видеть 4, и где настоящий, не узнает. Остальные 4 предмета были весьма неплохими расходниками, которые, уверен, довольно быстро пригодятся. «Благодарю за сделку», — заулыбался тот. «Уверен, он продаст мое снаряжение втридорога, однако и выданное им я смогу по заоблачным ценам продать у себя в городе». «Согласен, приятно иметь дело с деловыми людьми», — пожал ему руку и направился к себе в магазин, а оттуда в подземелье особняка. Ну и далее сон. Хорошо прошел день, плодотворно. Я доволен. В субботу же я все-таки сводил антропов в подземелье. Вновь к кроликам. Но на этот раз парень был умнее и надел металлические трусы. Где он их купил? А, на входе в подземелье продавались. Видимо, все же рогатые прыгучие чудища далеко не одного человека опозорили. «Бра... Сань, видели, как я его...» — радовался толстяк. Он умудрился убить кролика в полете, отрубив ему голову. «Прогресс налицо!» — кивнул я и продолжил собирать добычу. «Неплохую мы группу убили, 6 за раз. А раньше Андроп в ужасе бы убежал». «Ну так, с таким учителем...» Довольный парень сам начал вскрывать тушу, чтобы добраться до кристалла. Но не повезло. Я, кстати, уже набил пространственную сумку этим зверьем. Вечером отдам Мари на разделку. «Ну что, еще поохотимся или возвращаемся?» «Ну, если ты не устал, то можно, но сперва перекусим». Кинул ему бутерброды, упакованные в пластиковые контейнеры, и сам принялся есть. Вот только наш аппетит вскоре был испорчен. «Женский крик!» Андроп подскочил на ноги и замотал головой. «А я ничего не слышал. Странно». «Туда. Поможем?» В ответ кивнул и, схватив вещи, поспешил за героем. И вот вскоре мы лицезрели крайне неприятную картину. Три аристократа, молодая девушка с разорванной одеждой и избитый парень рядом. А еще открытый сундук. «Закрой уже пасть, простолюдинка!» Прокричал центральный из троицы и ударил девушку по лицу, отчего та пошатнулась и после упала. «Мы вам давали шанс отдать то, что украли у нас, и извиниться, как подобает. Вы решили его проигнорировать». «Это наш сундук, мы его нашли!» Прокричала девушка. «Он наш, просто мы решили его пока не открывать. Поэтому вы его и нашли», — возразил до боли знакомый мудак. «А за воровство у аристократов наказание одно — смерть». Прическа вылизанная, телосложение худощавое. Рядом полноватый блондин, а с другой стороны — темноволосый парень, куда крупнее своих товарищей. И помню, что куда сильнее. «Так-так-так, и что у нас тут?» Вышел я в просторную пещеру, показавшись на виду. Андроп тем временем скрывался позади и все снимал на телефон. Мол, улики и доказательства. «А? Ха! Какие люди! Как же я давно желал встретиться с тобой и поквитаться!» Обрадовался убогий. А вот его товарищи не очень. «Да? И что, может, даже на дуэль вызовешь?» — ухмыльнулся я. «Ха, дуэль? Зачем, если мы просто навалимся на тебя и заставим визжать? Молить о пощаде, а потом скормлю тебя кроликом, а после пустим эту простолюдинку по кругу на глазах у ее брата и убьем». Глаза парня выглядели безумными. Кажется, у него слегка слетела крыша, и кукуха отъехала. Или прилетела. Нормальные люди явно такими ужасами не будут заниматься, и ведь он не шутит. «Кирилл, ты чего?» — запаниковал блондин. Озвученное ему самому было противно. «Подчиняйся, или мне сказать отцу отменять сделку с твоим родом!» — рыкнул псих. «Нет». «Значит, вы хотите убить меня и всех свидетелей, правильно я понимаю?» Спокойно уточнил я. «Правильно, правильно. Я теперь куда сильнее. Я отомщу за тот позор, после которого родной отец едва не отказался от меня». «Твой позор из-за того, что ты мудак избалованный. И раз уж ты сам подтвердил, что бьемся до смерти, то нападай». «Так и быть, убью тебя», — выставил в его сторону копье. А он рассмеялся. Но первым нападать не спешил. Сперва дождался товарищей. Сам парень использовал энергетическое копье, созданное его даром, а также металлический круглый щит. И подмечу, парень уже четвертого ранга. Видимо, использовал зелье или что-то еще. Снаряжение у него тоже было неплохим. Черная кожа, исписанная сияющими рунами, немного металлических элементов, ошейник из белой ткани, пальцы без перчаток, усыпанные кольцами. У его шестерок толстяк с посохом, ибо маг льда, а второй в серых латах и с двуручным мечом. «В атаку!» — прокричал псих, и в меня тут же полетела ледышка, а два ближника помчались вперед. Я уже был медведем и от ледышки ушел в сторону. Надеюсь, там Андропа не прибьет случайная атака. Но визгов вроде не было слышно. Сразу метаю копье в психа, однако оно бьется о невидимый барьер и падает. А мудак хохочет, словно безумец, и мчится. Я же замечаю, как одно из колец парня осыпается песком. «Ха-ха, глупец!» — смеялся он. «Но раньше времени, ведь мое копье полетело обратно, и как раз на пути была спина парня. И вновь барьер, кольцо, песок. Копье вновь рухнуло, а эти двое добрались до меня. Еще и сосульки бьют. Я же выхватываю из пространственной сумки гоблинские рунные клинки и принимаю боевую стойку. «Ха-ха-ха! Какой чудесный я получу трофей!» — смеялся псих и, добравшись до меня раньше темноволосого, ударил копьем. И какая была неожиданность для него, когда энергетическое оружие было отведено в сторону. Обычным оружием такое не сделать. Все же это практически чистая энергия. А вот магическим... Не ожидающий такой подставы парень получил серию ударов по груди и немного по щиту. Однако артефакты поглотили почти весь урон. Псих отшатнулся и сделал пару шагов назад. На меня же навалился второй, тот, что в латах. И его меч покрылся энергетическим полем, подмечу, что весьма опасным. Но это если он попадет по мне. Бью левой рукой там, где у меня из-за наручей шерсть крепче, отводя оружие в сторону. Благо, физической силы у меня куда больше. Парня тут же повело в сторону, отчего он едва не упал. А я, терпя попадание трех сосулек, луплю клинком. Но все отражается энергобарьером в виде диска. Тут же в атаку бросается псих, и хотя у него прибавилось боевого опыта, но действует он все равно неумело. Вместо того, чтобы обойти с фланга, несется на таран, мешая магу атаковать. Ухожу в сторону, прикрываясь темноволосым, и продолжаю лупить его. Но стоило энергощиту развеяться, как за ним пал и барьер. Пинаю в грудь, отправляя в полет, и наседаю на психа. Вот тут он и понял, что все идет несколько не по его плану. Правда, уже поздно. Я конкретно насел на него, полностью игнорируя ледяного мага. Он лишь третьего ранга и особого вреда не наносит. Холодно, да. Противно, очень. Урон. Синяки будут, но регенерация быстро устранит. А вывод — не опасен. «Вставай, придурок! Помоги! И ты, жопа толстая, сильнее атакуй! Спасайте меня, твари!» Вопил юный психопат. А защитные артефакты истощались. И вот в ход пошел его личный барьер. И это так перепугало его, что он натурально начал вопить и попытался убежать, за что и поплатился. Я оттолкнул его и, навалившись сверху, попросту рубил, пока его больная голова не откатилась в сторону. Может, конечно, и не стоило убивать его, но хуже, чем враг-психопат, лишь враг — богатый психопат. «Нам хана!» Полный маг выронил посох, а второй развалился на земле. «У меня есть видеозапись всего, что здесь произошло. Дандруп!» Я обернулся и увидел подходящего боевого толстяка с моей большой сумкой. «Все с самого начала и в отличном качестве!» — улыбался он, продолжая все снимать на телефон. И подмечу, что если с этими двумя что-то случится, она попадет в сеть и канцелярию, — добавил я. Блондин кивнул, а следом и темноволосый. Но только они собрались забрать тело своего вожака, как я пресек это. Не торопитесь. Помнится, он хотел убить меня и забрать мои вещи, поэтому я имею полное право на все его снаряжение». Впрочем, если его отец захочет его выкупить, я не буду против. Парни побледнели, но возразить не смели. Поэтому под видеозапись мы все сняли, посчитали, перечислили, и я сложил в пространственную сумку. Андроп уже в курсе о ней, а вот кроликов жаль, пришлось немалую часть выбросить. Но даже так я их не отпустил. Пришлось им ждать, а направился я к пострадавшим. А со мной Андроп. Он тут же предоставил девушке свою сменную рубаху, в которой она утонула. Ну, хоть грудь свою смогла прикрыть. «Спасибо вам, спасибо!» Она держалась и не рыдала. Сильная девушка и весьма красивая. К себе она прижимала избитого брата, высокого и худого, как спичку. «Вот, возьми, вам нужнее!» Андроп с видом благородного рыцаря протянул девушке зелье и целебную мазь. Зелье, подмечу, дорогущее. «Правда, можно? Я заплачу, мы сундук нашли». «Это подарок», — заулыбался он, словно яркое солнце. «Спасибо». Девушка тут же влила зелье в рот брата и мазью начала обрабатывать его многочисленные раны. Андроп ей в этом помог, а после девушка собрала добычу из сундука. Там были латные рукавицы и кристаллы. Она пыталась нам их подарить, но благородный рыцарь... В общем, Андроп решил, что пусть остаются у них. Им нужнее. Снаряжение у них — то еще говно. И я, пожалуй, соглашусь. Но не будем о грустном. В скором времени я закинул на спину парня, который так и не пришел в себя, и всей толпой мы пошли к выходу. Там мы проторчали целых 2 часа. Пришлось объяснять, почему у нас труп, а он еще и учится в академии. Благо, была видеозапись, спасибо Андропу. Поэтому претензий ко мне не было, по крайней мере, от академии и рода, владеющего подземельем. А вот люди из рода Песцовых явно имели претензии, но свою копию видео они уже получили и пока промолчали. А дальше... Лично я хочу хорошенько попариться в баньке, а потом немного выпить. Или много.